Ну вот и все. Лук в руках, колчан за спиной. А зеркальце и шкатулка прочно привязаны к поясу каким-то хитрым эльфийским узлом. Осталось только вернуться в замок и разобраться с этой дамой. У выхода из пещеры я остановилась и осторожно выглянула наружу. Кажется, здесь действительно только что прогремела гроза. В воздухе пахло озоном и мокрой травой. Яркое солнце сверкало в каплях воды, покрывавших листву на деревьях. А в небе среди быстро отползавших туч сияла радуга. Огромная семицветная коромысла, перекинувшаяся над лесом. Она была похожа на ворота в сказочный мир. «Радуга! Радуга!» Звенели вокруг тоненькие голосочки, похожие на нестройный перезвон серебряных колокольчиков. Это были феечки, кувыркавшиеся в воздухе не хуже цирковых эквилибристов. Крошечные тельца, пестрые крылышки, точь-в-точь стайка разноцветных мотыльков над цветочной поляной. Я вышла наружу и остолбенела. Вокруг меня простирался дремучий лес, полный вековых деревьев с необъятными стволами. Их раскидистые кроны возносились высоко вверх, упираясь в небо. А толстые узловатые корни торчали в земле, сплетаясь в замысловатые узоры. Между деревьев виднелись пригорки, покрытые прошлогодней травой. И нигде ни одного намека, в какой стороне искать замок. «Как же я найду обратный путь?» — задумалась я, оглядываясь вокруг. «Ну, дорогу тебе покажут. Каждый лесной житель знает, где стоит замок». Успокоил дядюшка Ясень и так залихватски свистнул, что у меня ухо заложило. Феечки тут же, как по команде, совершили синхронный разворот на 90 градусов и послушно подлетели ближе. Загалдели все хором, перекрикивая и перебивая друг друга. «А ну молчать, мелюзга!» Бородатый эльф сурово сдвинул брови. «Вам задание». Малыши послушно замолкли. «Проводите нашу гостью до границы леса. Да смотрите, не заблудитесь. А то знаю я вас. Начнете по сторонам глазеть, все на свете забудете». «Проведем, проведем», — с готовностью запищали феечки. «Но у нас нет сил лететь так далеко», — возразила уже знакомая мне сирень. Кажется, из всех феечек только она одна обладала здравым смыслом. «Так давайте я вас понесу». Я протянула руки. И крошечные существа тут же облепили меня от запястий до самых плеч. Кое-кому не хватило места на руках, так что парочка фей с комфортом устроилась у меня на голове. «Так, и куда идти? Замок-то где?» «На запад от солнца», — подсказала сирень, без лишних заморочек примостившаяся прямо на моем ухе. «А запад у нас где?» — я закрутила головой. По толпе эльфиков пронесся тяжелый вздох. Дядюшка Ясень многозначительно постучал себя кулаком по лбу и ткнул пальцем в нужном направлении. «А?» — я смущенно заулыбалась. «Спасибо за подсказку. И нечего так смотреть. Там не написано, что это запад. Откуда мне знать?» «Вот действительно, откуда мне знать? Все нормальные люди давно обзавелись GPS-навигаторами. А я, если честно, даже компасом пользоваться не умею. Просто не приходилось». Сбоку засопел лопушок, достал из-за пазухи зеленый платочек и промокнул глазки, а потом с чувством высморкался в него. Остальные эльфы пожелали мне удачи и помахали во след. Я шагнула на узкую тропинку, на едва видневшуюся в траве. Но через десяток шагов не выдержала и оглянулась. Пещера исчезла, будто ее никогда и не было. Позади меня возвышался обычный холм с пологими склонами, заросшими пожелтевшей травой. «Я Зон Валентин Марк Филипп, граф де Верней, герцог де Арвентиль». Словно некая таинственная сила уводила его все дальше и дальше в лес, Язон пришпорил своего коня, торопился, будто чувствовал, что время поджимает. В душе зрело непонятное упрямство. Откуда-то он точно знал, что должен успеть к радуге, пока она видна. До заката оставалось не так уж и много. Солнце давно пересекло зенит и теперь медленно клонилось к западу. Но яркие полосы в небе продолжали сверкать и переливаться. Язон быстро сообразил, что это не обычная радуга, возникающая при дожде, а порождение магии. Вот только чья это магия и насколько она дружелюбна, он не знал. В какой-то момент он настолько опередил своих людей, что они остались далеко позади. Демон летел стрелой, перескакивая рвы и поваленные деревья с такой легкостью, точно у него выросли крылья. 7 ярких цветов, соединенных в гигантскую ленту, манили его почти так же, как и седока, нетерпеливо понукающего своего скакуна. Почти полчаса дикой скачки и опасного лавирования по пересеченной местности, и его светлость, пущенной стрелой, вылетел на открытое пространство. Это была небольшая полянка, примостившаяся в самой чаще леса. Герцог натянул поводья, заставляя демона встать на дыбы. Взмыленный конь возмущенно заржал. Его бока ходили ходуном, с губ падали клочья пены. Язон спрыгнул с коня, накинул поводья на ближайший куст и медленным шагом направился к центру поляны, напряженно вглядываясь в заросли ежевики, из которых поднимался цветной столб света. Это было оно, место, где радуга соединялась с землей. «Ты пришел!» — услышал он женский голос, встрепенулся и изумленно поднял взгляд. В центре куста, полускрытая разноцветным сиянием, стояла знакомая женская фигура. «Мадемуазель Катрин?» — пробормотал его светлость, вглядываясь в смутные очертания. «Как вы туда залезли? И что там делаете? Почему вы ушли из замка?» «Язон, дорогой, сегодня же назначена наша помолвка, не так ли?» — пропела фигура сладким голосом. «Да, дорогая». Герцог остановился, что-то не давало ему покоя. «Сделайте мне в честь этого небольшой подарок». «Все что угодно», — пробормотал его светлость, делая шаг ближе. В это время в его голове шла мучительная борьба. Все существо Язона буквально разрывалось на две половины. Одна рвалась вперед, в ежевичный куст, туда, откуда он слышал нежный голосок своей возлюбленной и видел ее аппетитные формы, полускрытые разноцветным сиянием. А вторая половина, наоборот, испытывала желание держаться подальше от этого места и этой женщины, которая манила его рукой. «Подарите мне поцелуй под радугой». «Зачем?» «Как? Вы не знаете эту легенду?» Мадемуазель Катрин нервно рассмеялась. «Если влюбленные в первый раз поцелуются в центре радуги, их любовь невозможно будет разорвать. Сама магия природы благословит этот союз. Ну идите же ко мне». В голосе женщины появились томные нотки, от которых его светлость почему-то передернула. «А как же ваша записка? Вы обещали прибыть в замок к праздничному ужину, а теперь зачем-то ждете меня в лесу? Откуда вы знали, что я здесь буду?» «Ну?» — она жеманно захихикала. «Женское сердце такое непредсказуемое. Мне нужно было время подумать». Вот я и пошла в лес прогуляться. Но мое любящее сердце подсказало мне, где я могу встретить вас. Можете называть это интуицией». Язон нахмурился. Странное дело, он не испытывал влечения к этой женщине. Ничего не дрогнуло в его душе, не затрепетало сердце, не возникло ни малейшего желания при звуках ее голоса. Да и томные вздохи, которые она издавала, показались ему наигранными. «Мадемуазель Катрин», — произнес он строгим голосом, невольно опуская руку на эфес меча. «Выйдите, пожалуйста, оттуда». «Выйти? Нет, дорогой, это вы должны ко мне присоединиться. Разве вы не хотите, чтобы наша любовь длилась вечно?» «Хочу, но я не желаю лезть в эти заросли. Выходите, или я сам вытащу вас оттуда». «Ах!» Женщина хихикнула и протянула герцогу обе руки. «Так идите же скорее, мой рыцарь, спасите свою возлюбленную». То ли в ее словах, то ли в тоне, которым она говорила, проскользнуло нечто такое, отчего Язон, будто бычок на веревочке, медленно двинулся вперед, недоумевая собственному поведению. В два шага он достиг края зарослей и уже раздвинул их руками, собираясь шагнуть в столб света, когда за его спиной неожиданно раздался знакомый голос, не скрывающий издевки. «Так-так-так, и чем это мы тут занимаемся, благородные дамы и господа?» «Ты!» — закричала мадемуазель Катрин из куста, Язон обернулся и вытаращил глаза. Прямо перед ним, буквально в нескольких шагах, стояла его невеста собственной персоной, сжимая внушительный лук. А по ее рукам, груди и волосам ползали странные существа, похожие на мотыльков. «Что это?» — выдавил он, чувствуя, как в горле образовывается комок. «Это?» — мадемуазель Катрин номер два небрежным движением смахнула с носа особо назойливое существо. «Это мои новые друзья. А это что?» И она ткнула концом лука в сторону ежевичного куста. Язон ощутил непреодолимое желание почесать затылок. Рука потянулась сама собой. Но он усилием воли заставил остановиться непослушную конечность. Дилемма была налицо. Обе мадемуазель Катрин, похожие как две капли воды, смотрели на него с двух сторон и прожигали друг друга отнюдь недружелюбными взглядами. Та, что выглядывала из куста, поминутно томно вздыхала и, как бы, между прочим, поправила декольте, выставляя на показ аппетитные формы. Герцог невольно засмотрелся, но тут же, совсем не ласково, получил по мягкому месту от мадемуазель Катрин номер два. Девушка с луком уставилась на него, пылая праведным гневом, и яростно прошипела. «Слюни подбери, Казанова!» «Милый, иди ко мне!» Сладким голосом пропела мадемуазель Катрин из куста. Язон тут же, как по команде, подавился слюной и закашлялся, неловко прикрывая рот. Ноги сами сделали шаг, все дальше уводя его в ежевичные заросли, из которых поднимался радужный столб света. Феечки, облепившие мадемуазель Катрин номер два, стайкой взлетели в воздух и запищали что-то неразборчивое, мельтеша у него перед глазами. Его светлость замахал руками, пытаясь отогнать назойливый рой. Но не тут-то было. «Ведьма его заворожила!» — пропищало одно из крошечных существ, цепляясь тонкими ручками за локон девушки и качаясь на нем, как на качелях. «И что нам делать?» Мадемуазель Катрин номер два сузила глаза. «А ничего ты уже не сделаешь!» Самодовольно заявила из ежевичного куста мадемуазель Катрин номер один. «Теперь он мой. Ты опоздала». Она протянула руки, и его светлость покорно нырнул в ее объятия. Заросли ежевики сомкнулись за его спиной, будто капкан, отрезая от остального мира.